Теперь она стояла у подъезда, явно расстроенная, растерянная. Обычное спокойство на ее бледном узком лице казалось подтаявшей маской, готовой слететь в любую секунду. Рядом был мужчина высокий, плотный, в расстегнутом пальто, под которым угадывалась строгая униформа чиновника. Он, улыбаясь, что-то сказал, добавил к сказанному, как отметил про себя аспирин. Последняя, так сказать, капля. Ирина увидела аспирина соленый, улыбнулась с преувеличенной радостью, поспешно, чтобы не сказать суетливо. «Добрый день», — вежливо сказала ей Алена и перевела взгляд на мужчину в пальто. Ее взгляд застыл. Аспирин мог поклясться, что она раньше видела этого человека, причем в непростых обстоятельствах. «Добрый день», — сказал он, инстинктивно отвлекая внимание Ирины и ее мужчины на себя. «Мы были на базаре, купили Алене новую теплую куртку». Он сам не знал, как воспримет Ирина, полузнакомый человек, его неожиданное мелочное многословие. Но несколько заболтанных секунд хватило, чтобы Алена взяла себя в руки и перестала пялиться, потупилась скромная воспитанная девочка. «Да? Извините», — от чистого сердца сказал аспирин. «Всего хорошего». Прикрывая двери подъезда, он успел увидеть, как мужчина в длинном пальто, махнув на прощание рукой, садится за руль большого черного БМВ. К счастью, лифт оказался на первом этаже, иначе не миновать новой встречи с Ириной. Проскочив мимо тети Светы, «Ах, новая куртка, какая прелесть!» и увлекая за собой легкую податливую Алену, аспирин вскочил в раскрывшиеся двери и клюнул пальцем в кнопку пятого. «Где ты его видела? Вы знакомы?» «Нет». «Ты врешь». «Охота тебе снова ругаться», — сказала она со взрослой усталостью. «Клянусь своим братом, что я никогда раньше не видела этого человека, и он меня». Аспирин помолчал, переваривая услышанное. «А почему ты так на него смотрела?» Он отпер дверь квартиры, пропустил девчонку вперед. «Я смотрела не на него». «А на кого? Говори». Он развернул ее лицом к свету. Говоря по правде, ребенок не выглядел ни здоровым, ни счастливым. Бледное лицо со впалыми щеками, под глазами круги, а взгляд очень грустный, старушечий. «Ты чего?» — спросил он, выпуская ее плечи. «Ничего. Ты его знаешь?» «Нет». «Он умрет». «Все умрем», — сказал аспирин автоматически, заранее зная, что скажет Алена и внутренне обмирая от этого знания. Он умрет раньше всех, до захода солнца. Аспирин глянул на часы, 5:05, когда заходит солнце в конце сентября. «Ты придуриваешься?» — спросил аспирин безнадежно. Она аккуратно повесила новую куртку на вешалку, сложила шарф на полочке для шляп, поставила зонтик в угол. «Спасибо, мне в самом деле было холодно». Аспирин повернулся и молча ушел на кухню пить чай. Достал бутылку коньяка, вспомнил, что не знает телефона Ирины и не знает, в какой она живет квартире, даже на каком этаже, на 3-м или 4-м. Из гостиной, куда ушла Алена, донеслась фраза, сыгранная на пианино, обрывок мелодии. У аспирина мороз продрал по коже, не то от музыки, не то от нового ощущения дыры в мироздании, будто дрогнула тонкая пленочка, за пленочкой хаос. «Ты не знаешь, где живет Ирина, соседка? Ну, она лекарство. Она, короче, на 4-м этаже. Мы с ней когда-то в лифте ехали». «А квартира?» «Спроси у тети Светы, она знает». «А как я объясню, зачем мне надо?» «А с какой стати объяснять? Что ты, как мальчик?» Алена была права. Не дожидаясь лифта, он сбежал вниз по лестнице, и опять же по лестнице взлетел на 4-й этаж, поднял руку, чтобы позвонить, задержал дыхание, опустил руку, бегом поднялся к себе, накинул куртку, выскочил в аптеку, купил сироп от кашля, самых дорогих порошков и таблеток, выкинул из кулечка чек и снова вернулся к Ирининой двери. Позвонил. «Кто там?» «Это я, Алексей, сосед. Одну минуту». Наверное, она приводила себя в порядок. Во всяком случае, когда она открыла дверь, в самом деле через одну минуту лицо ее было по-прежнему спокойным и даже умиротворенным, и только больные воспаленные глаза несколько портили картину. «Я принес вам лекарство», — с порога затараторил Аспирин. «А то ведь свинство с моей стороны. Вы нам так помогли. Все закрома, наверное, повыскребли. А время гриппозное, простудное. На всякий случай что-то надо иметь под рукой».